Глава восьмая. Ехали половину ночи. Наконец, впереди в лунном свете заблестели крыши крохотного городка. Воспрянув духом, усталые по самое не могу, под утро добрались до гостиницы. Но когда въехали во двор, я увидел у коновизи красавца-жеребца под богатой рыцарской попоной. Конь оставался нерасседланным. Это значило, что всадник не останется на ночлег. К моему удивлению, никто не выбежал принять коней. Наконец, на крыльце появился заспанный хозяин. Лицо виноватое, но, когда заговорил, голос звучал твердо. «Сожалею, ваша милость, но вы не можете остановиться в моей гостинице». «Что случилось?» — спросил я. В груди противно заныло. «Нет мест? Так мы неприхотливые». Он покачал головой. «Нам передали, что вы лишены гостеприимства нашего королевства». Брат Катфаэль покорно вздохнул. Сэр Смит выругался. Я подумал, достал золотую монету. «Тогда наполни наши мешки едой, а фляги вином, и мы отбудем немедля». Он развел руками. «Ваша милость, никто в королевстве Эбберт не даст вам даже кружки воды, а вы говорите про еду». Сэр Смит вскипел. «Ты что говоришь, смерть? Ты думаешь, что говоришь? Если хотим ночлег, то мы его получим. Если хотим еду, то мы ее добудем». Хозяин смолчал, отступил в сторону. Из темного прохода вышел рыцарь в дорогих доспехах. Забрало поднято. Я узнал одного из оставшихся сыновей короля Хайбиндера. Высокий, статный, но с перекошенным злобой лицом. Брови сдвинуты на переносице, челюсти сжаты. «Вы так думаете?» — процедил он сквозь зубы. «Что ж, попробуйте!» Он взглянул через наши головы. Я оглянулся. С той стороны ворот подъезжали остальные рыцари короля. Я сдержал гнев. Жестом остановил сэра Смита и сказал смиренно, даже очень смиренно: «Мы уйдем. Уйдем в ночь, усталые и голодные. И пусть все видят, что мы уходим в ночь, усталые и голодные. Люди, которым отказано в куске хлеба и охапке соломы под голову. И пусть Господь это тоже видит и рассудит нас». Я повернул коня. Эбергард смотрел озадаченно. Даже свирепая гримаса уступила место озабоченности. Уж слишком смиренный вид я напустил на себя. А ведь должен был, по идее, хорохориться, пыжиться, сыпать угрозами и отступить в самый последний момент. Похоже, оба графа и рыцари не могли понять, почему я вдруг ответил так униженно, почему поджал хвост и удалился, даже не пытаясь сохранить рыцарское достоинство. «Пусть Господь нас рассудит», — повторил я громко. «Запомните, пусть Господь рассудит и накажет виновного». Мы выехали со двора. Провожаемые взглядом не только рыцарей, что расступились, давая дорогу, и множество слуг, постояльцев, просто жителей, которым уже успели сообщить, что этим людям нельзя давать ни ночлега, ни куска хлеба, ни глотка воды. Дальше мы ехали через город и как никогда остро впитывали все запахи кухни, что доносились из распахнутых окон и дверей. Душистого супа, наваристые ухи, жареного мяса, печеного хлеба, парного молока. Брат Катфаэль переносил это испытание как будто даже с удовольствием, радостью. Ведь любой пост — это власть духа над плотью. А сэр Смит, не переставая, проклинал короля, его сыновей. Весь их двор и вообще проклятое королевство, где люди лишены христианских не то что добродетелей, а вообще человеческих душ. Ну просто звери двуногие. Я молчал. Внутри разрастается злость. И хотя я тяжело ранил Ервина, если не убил, но как-то не чую вины. На стычку не напрашивался, с охотой бы увильнул, но бывают моменты, когда отступать некуда. Вот даже самый, что ни есть, гуманист и демократ, но чувствую себя правым, даже проткнув своего ближнего мечом, и совсем не чувствую, что та скотина и есть мой ближний. Ехали до рассвета, остановились на короткий отдых, а королевский эскорт точно так же расседлал коней в 200 шагах от нас. Они напоили коней выше по ручью, нарочито замутив воду так, что наши кони фыркали, мотали головами и отворачивали морды от грязной воды. А когда муть чуть спала, брезгливо цедили сквозь зубы и, боюсь, так и не напились в волю. Пса я не отпускал. Вдруг даже ему нельзя охотиться. А каков он в бою? Не хочу и думать. Но не должна собака бросаться на людей. Не должна. И как бы мне хреново не было, пусть даже такая огромная собака будет для души, а не для каких-то охранно-боевых задач. Проехали за сутки чуть больше 100 миль. Конь сэра Смита и мул брата Катфаэля уже едва переставляют ноги. Небо затянуло тучами. Подул неприятный встречный ветер. Сэр Смит все оглядывался на преследующих нас всадников. Наконец выругался с великим разочарованием. «Не оторваться! Уж как я выбирал коня! Столько заплатил! Можно бы целый табун!» «За нами непростые слуги», — утешил я. «Если не ошибаюсь, возглавляют королевские детки. Двое братьев Хайбиндера, а также герцоги и графы. Не думаю, что среди наших преследователей хоть один найдется ниже барона». Сэр Смит скривился, но я видел, что втайне горд. «Ах, какая честь! Эскорт, как у королей!» «Я говорю о том, — уточнил я, — что у них кони лучшие в королевстве». Сэр Смит сказал завистливо. «Да и доспехи. Я думал, самые знатные зрел на турнире. Оказывается, нет». Впереди показались крыши из красной черепицы аккуратных домиков. К моему удивлению, город обходится без крепостной стены. Одна дорога шла мимо, вторая прямо в город. Я направил коня по второй. Брат Катфаэль промолчал, а сэр Смит проворчал зло. «Они и здесь не дадут нам ни крова, ни еды». «Да», — ответил я, — «не дадут». Он посмотрел на меня с подозрением. «Так зачем же? Надеетесь, что еще не узнали?» «Узнали», — сказал я. «Думаю, впереди по нашему пути уже проскакали самые быстроногие вестники». «Так зачем?» — повторил сэр Смит сердито. «Вам нужно еще раз пережить то унижение? Я чуть со стыда не сгорел, когда простой трактирщик отказывает в корке хлеба». Брат Катфаэль тоже поглядывал на меня с вопросом в чистых голубых глазах. Я смолчал, затрудняясь сформулировать то, на что и сам не мог дать четкий ответ. Граф Эбергард что-то велел всадникам, трое поехали впереди, остальные сзади. Сам граф держал коня рядом с моим, я иногда ловил на его бесстрастном лице внимательный взгляд. Граф даже не заинтересовался, почему я решил заехать в город. Для него главное, что горожане увидят мой плащ и весь отряд с гербами герцога Люткеленбергского, гранда Кастилии, конунга Хёльнурга и графа Аквании, верховного сюзерена герцогства Пуатье. Убьют нас люди короля Хайбиндера или нет? Дело второстепенное. Главное — отвести угрозу от их юного сюзерена, заранее благородного и увенчанного всяческими достоинствами мудрого правителя. Улица опустела с нашим появлением. Мы проехали до центральной площади. Там, с одной стороны, двухэтажная гостиница, с другой — такой же двухэтажный каменный дом, отгороженный от улицы небольшим заборчиком. За нами в сотне шагов победно звенят подковы по брусчатке. Я оглянулся. Там лица людей, не просто выполняющих вообще-то бесчеловечный приказ короля, а даже наслаждающихся своим превосходством и нашими мучениями. Я остановил коня. Брат Катфаэль и сэр Смит тоже натянули поводья. Я выпрямился, вскинул руку. «Мы мирные путники. Нам ничего не нужно от вас, кроме воды и хлеба. Неужели вы откажете?» Долгое молчание было ответом. рыцари Хайбиндера остановили коней на дистанции шагов в 50, я краем глаза посматривал на их торжествующие лица. За опущенными занавесками во всех домах, что выходят окнами на площадь, чувствуется шевеление. Я угадывал, как целыми семьями заглядывают в щелочки, но никто не решается даже раздвинуть шторки. Брат Катфаэль опустил голову и молча молился. Сэр Смит смотрел на меня с мрачной злостью. «Ну зачем так унижаться?» Я медленно пустил коня через площадь, дальше узкая улица. Но на въезде я крикнул громко. «Да будет проклят город, где у жителей нет христианской жалости! Да покарает вас Господь! И еще обещаю всем, я вернусь! Я вернусь однажды, и это будет страшный день!» Брат Катфаэль и сэр Смит молча ехали следом. Мы миновали с десяток домов, оставалось еще два, а там дальше зеленый простор. Как вдруг шторки одного окна раздвинулись, кто-то быстро протянул огромную краюху хлеба и глиняный кувшин. Я принял. Занавески также бесшумно задвинулись, а следом захлопнулось и окно. Я держал хлеб и кувшин перед собой в надежде, что кривизна улочки не позволит едущим за нами всадникам Хайбиндера увидеть нарушение королевского приказа. Когда за городом послали усталых коней в галоп и оторвались ненадолго от преследователей, я ухитрился спрятать хлеб и вино. Мул брата Катфаэля хрипел и мотал головой. Я перевел зайчика на шаг, спросил Катфаэля. «Вот теперь вопрос. А как поступил бы Господь, если бы на весь город отыскался только один праведник?» Он перекрестился, ответил скорбно. «Ты знаешь ответ, брат Паладин. Господь испепелил бы оба города, хотя праведником был сам Лот». «Знаю», — ответил я. «Но Господь даровал нам право самим решать, кто прав, кто виноват. И самим отмерять наказание». Он снова перекрестился. Лицо бледное, глаза ввалились. Тяжкую ношу взвалил на плечи сынов своих Господь. «Да уж», — согласился я. «Куда легче, чтобы кто-то за нас решал. Как называется этот город?» «Вифли». «Вифли», — повторил я. «Почти как Вифлеем. Запомню». Сэр Смит прервал наши непонятные рассуждения. «Вон там ручей! Надо напоить животных!» Мы слезли с коней. Рыцари Хайбиндера приближались медленно и с самым угрожающим видом. Сэр Смит встал так, чтобы первый удар, в случае чего, принять на себя. «Я ведь сеньор, а это значит, он обязан защищать меня всеми силами». Брат Катфаэль бормотал молитвы. Я спросил язвительно. «А слабо тебе взять и отшвырнуть их хотя бы на полмили?» Катфаэль взглянул с укором. «Брат Паладин, как можно?» «Ну ты же воды целой реки остановил». «То вода», — сказал он, — «а то люди. Они ведь тоже христиане. И вообще, нельзя святость обращать в оружие. Это же ввергнуть свою душу в бездну ада. Лучше умереть, чем запятнать». «Честь», — договорил я. «Эх вы, рыцари, оба!» Всадники приблизились. Во главе в самом деле сыновья короля и братья. По бокам, судя по эмблемам на щитах, герцог Чезвик и герцог Тараскон. За ними такие же злые и в то же время торжествующие лица. Похоже, в дороге все больше слетает лоск. Сейчас за нами идут по следу лишь разгоряченные близостью крови охотники, которых уже ничто не остановит. Чезвик, средний сын короля, сказал надменно. «Вам отказано в нашем гостеприимстве. Забыли?» Я ответил вежливо. «Мы не просим ни воды, ни хлеба, не просим ночлега. Что еще?» «Вам отказано и в отдыхе», — сказал он громко. За его спиной я видел злобные ухмылки. «Во всяком случае, на земле королевства Эбберт». Я спросил негромко, «Но коней хоть напоить можем?» Он поколебался, Но сзади крикнули, что коням в гостеприимстве не отказано. Мы можем коней вообще оставить, чтобы не мучить бедных животных, а сами убираться с их земли пешими. И Чезвик сказал нехотя. «Вы можете напоить коней, но после этого убирайтесь немедленно, иначе вас погоним плетьми». В довершение угрозы он вытащил плеть и поиграл ею в воздухе. Сэр Смит ярился и хватался за рукоять меча. Я сам чувствовал, как бешенство раздирает меня надвое, но заставил себя ответить смиренно. «Мы сейчас уедем, и пусть нас рассудит Господь». Напоив коней, мы снова взобрались на измученных животных. Чезвик и люди короля отстали. Сэр Смит и граф Эбергард косились на меня с подозрительностью. «Что-то вы больно благочестивым стали, сэр Ричард!» «Сам удивляюсь», — ответил я. «Мы, как мне чудится, будем проезжать через вот ту гряду?» «Да», — ответил он со вздохом, — «если только кони не падут раньше. А там дальше уже земли не то Этрурии, не то Фассана, не помню. Там наши преследователи имеют даже формальное право напасть все разом». Конь сэра Смита весь в мыле, хотя мы передвигаемся шагом. Мул брата Катфаэля тоже не поднимает головы от земли. Сейчас ему и уши тяжелы. У остальных кони тоже еле плетутся. Я едва удерживался от желания послать коня вперед и осмотреть приближающуюся черепашьим шагом скалу. Пусть невысокую, но все же для исполнения моей задумки годится и средняя. Однако те сволочи могут пуститься за мной в погоню и по пути зарубить моих спутников. «Держитесь», — приговаривал я, — «еще совсем немного». «А что там?» — наконец спросил сэр Смит. «Мне было видение», — ответил я. «Господь нам там поможет». Брат Катфаэль посмотрел на меня с великим уважением, достал требник и на ходу углубился в чтение. Бедные животные хрипели и шатались. Сэр Смит не выдержал, спрыгнул и пошел рядом, подбадривая измученного коня, похлопывая по мокрому боку. Скалы приближались мучительно медленно. Наконец поравнялись. Дорожка начала слегка загибаться, скрывая нас от глаз преследователей. «Я возликовал», — сказал быстро. «Продолжайте путь, я догоню вас чуть позже». Сэр Смит с беспокойством оглянулся. «Сэр Ричард, уж не думаете ли дать им бой? Тогда я буду чувствовать себя оскорбленным». Я прервал. «Я же сказал, мне было видение. Или вы и с Господом будете спорить?» Он пробормотал поспешно. «Нет, нет, что вы, сэр Ричард, просто...» «Охраняйте брата Катфаэля», — прервал я. «Еще мне было видение, что без него нам придется очень туго дальше, а то и вовсе не выживем». Я не успел повернуть коня. Рука графа Эбергарда властно перехватила повод. Он смотрел холодно, на лице решимость, а когда заговорил, слова звучали так, как будто кузнец рубил толстую проволоку для кольчуги. «Сэр Ричард, вы поедете дальше с нами». «И не мечтайте», — отрезал я. «Что вы задумали?» «Помолиться в одиночестве», — ответил я зло. «Это не ваше дело. Вы забыли, что вы, как и весь эскорт, подчиняетесь мне». Он покачал головой. «Только в рамках нашей миссии». Я взглянул на сэра Смита. Он понял и молча обнажил меч. Я вздохнул и обнажил свой. Граф Эбергард побледнел, но не подал коня назад и на дюйм. Смотрел мне в лицо все так же бесстрашно и с решимостью. «Вот что», — сказал я, чувствуя, как бешенство овладевает мною, и зубы начинают лязгать. «Вот что, граф, я делаю то, что изволю. Хотите помешать? Попробуйте. У вас 10 рыцарей, а нас 2. Даже если одолеете, вас останется много меньше. Если кто-то останется, вы ведь видели нас на турнирном поле. И что тогда с вашей миссией?» Он процедил сквозь зубы. «Я, кажется, догадываюсь, что вы хотите». «И что же?» «Вас попросту убьют». Я зло оскалил зубы. «А что пытаетесь сделать вы?» Граф Мемель, молча прислушивающийся к спору, сказал мрачно. «Благородный сэр Эбергард, не мешайте сэру Ричарду. Если погибнет в схватке с преследователями, это лучше, чем если мы начнем рубить друг друга». Сэр Смит смотрел на меня с беспокойством. «Сэр Ричард!» «Езжай с братом Катфаэлем», — велел я, — «и береги его. И больше верь мне. Ты же знаешь, мне иногда нужно уединяться для молитв. Бобик, ты с ними, не спорь». Смит вздохнул и пошел рядом с монахом, который тоже, оказывается, важен. А вот он, победитель турнира, почему-то не удостоился ни самих видений, ни появления в чьих-то видениях. Я вздохнул с облегчением. К счастью, сэр Смит не очень-то раскидывает умом и не подумал, что на самом деле я ни разу не уединялся для молитв. Но главное, сказано убедительно, я вообще-то молодец. Они из последних сил пустили коней рысью, а я оставил зайчика у подножия скалы, покарабкался как можно быстрее наверх. Ноги дрожат. Даже руки, как ватные. Никогда не думал, что так зверски устану за дорогу. Сердце стучит, будто старается вырваться. А дыхание горячее, как у дракона, и частое, как у землеройки. Сыновья Хайбиндера ехали, как обычно, чуть впереди отряда. Остальные растянулись в длинную цепочку. Каменистая почва не позволяет здесь идти широкой цепью, что просто прекрасно. Я сдернул с плеча лук, быстро наложил стрелу, дыхание начало выравниваться, а руки постепенно наливаются силой. Я вскинул лук. Чезвик и тараскон как раз на дистанции выстрела. Быстро оттянул тетиву и отпустил стрелу. Тут же выпустил вторую, третью, четвертую. К Чезвигу как раз подъехал один из сыновей короля, две стрелы поразили его дядей, а третья ударила в забрало младшего королевича. Он закричал и зашатался, ухватив обеими руками древко стрелы. Остальные пустили коней в галоп. Кто-то закричал, указывая на меня. До этого смотрели только вперед. Я начал выпускать стрелы одну за другой, взглядом стараясь держать уязвимые точки в доспехах. Но многие успевали закрываться щитами, и стрелы с сухим треском разбивались в щепки. Кто-то из старших рыцарей, закрывшись щитом, о который я расщепил не меньше 5 стрел, орал и указывал в мою сторону обнаженным мечом. Рыцари, горяча усталых коней, пустили их вскачь. Домчались до скалы, обогнули, и тут обнаружили, что все остальные из нашего отряда удаляются по пустой и пыльной дороге. А я, именно тот, кто им нужен, засел на вершине скалы. «Взять его!» — заорал рыцарь в дорогих доспехах. Я не знал его имени, видел только по гербу на щите, что это средний сын Хайбиндера. «Убить на месте!» Я крикнул. «Во сколько осталось? А вернется еще меньше!» Они быстро покидали седла и гурьбой полезли на скалу. Я выпустил еще с десяток стрел. Два рыцаря с криками скатились вниз, остальные умело закрывались щитами, поднимались упорно и настойчиво. Выждав еще с минуту, я медленно опустил лук и положил на землю рядом с собой. Рука моя опустилась на рукоять меча. Рыцарь крикнул: «Я принц Теодор, сын короля Хайбиндера! Велю тебе спуститься!» «Зачем?» — спросил я с неподдельным интересом. «Слезай!» — повторил он тупо. «Я обещаю рыцарской честью, что умрешь в рыцарском поединке. Иначе забьем, как бешеную собаку». «Да, конечно!» — ответил я. «Как же, забьете!» На лицах карабкающихся злое торжество. Как бы я ни был хорош с мечом, но против 15 человек не устоять. А в таких схватках не до рыцарских правил. Можно и всем на одного. Я быстро сдернул с пояса молот и швырнул в шлем ближайшего. Стальная болванка с грохотом обрушила сразу несколько человек. Я поймал в воздухе и сразу же бросил в группу, что поднимается с другой стороны. Лязг, грохот. Скала очистилась от железа. Я тут же подхватил лук и выпустил десятка-полтора стрел, из которых больше половины нашли цель. Еще человек 7 уже лежат беспорядочными грудами железа в красных лужах, смятые страшными ударами молота. Теодор в страхе и непонимании опустил щит, не веря глазам своим. Я быстро вскинул лук и, воспользовавшись случаем, всадил стрелу в узкую щель для глаз. Он вскинул обе руки, как будто пытался ухватить ушибленное место, но не дотянулся и рухнул с поднятыми руками. Внизу дикий крик, слышались проклятия. Лук в моих руках подрагивает от частых рывков. Стрелы жалеть не приходится, как и это растерянное стадо, что в полной уверенности гналось за беззащитной овцой, а та вдруг превратилась в лютого волка. «Получайте!» — крикнул я громовым голосом. Сам не ожидал от себя такого рева. «Я же говорил, что Господь покарает!» «Он и покарал! Руками своего верного паладина!» Всего трое сумели поймать коней и поспешно вскакивали в седла. Без всякой жалости я всадил всем троим стрелы в щели между кирасой и шлемом. Кто охотится на измученных людей целой толпой, кто отказывает им в куске хлеба и глотке воды, тот не попадает ни под какие конвенции. По вечерней дороге со стороны юга пыль столбом. Я всмотрелся. Из желтого облака вылетели на взмыленных и храпящих от изнеможения животных сэр Смит, граф Эбергард и граф Мемель, а за ними остальные рыцари. Все уже с обнаженными мечами, готовые рубить и крушить, упиться яростной схваткой. Я с удовольствием смотрел с высоты, как они остолбенело уставились на грандиозное побоище. Часть коней уже успокоились и бродят между павших. Другие испуганно бегают кругами, ржут, напуганные свежей кровью. В то же время страшатся далеко уйти от людей. Я спустился со скалы, помахал всем. Вот и хорошо, что вернулись, а то я здесь в одиночестве молился. Все о высоком, о благе человечества, о духовном. «Сэр Смит, выберите себе лучшего коня. Эти не так заморились. И брату Котфаэлю тоже. Граф Эбергард, прошу прощения за резкие слова. Они были вызваны предельной усталостью, но все равно мне прощения нет. Я надеюсь только на ваше великодушие». Граф с трудом оторвал потрясенный взор от 2,5 десятков сраженных людей. Многих просто смяло, как могучим прессом. Трое-четверо еще живы, стонут и пытаются выбраться из-под мертвых тел в тяжелых доспехах. «Как вы их? Ах да, какое там прощение? Это вы, сэр Ричард, простите великодушно меня за непонимание. Я уж никак не мог подумать, что у вас такие молитвы». «Вот и отлично», — сказал я с облегчением. «Значит, забыто. Хорошо. Эй, сэр Смит, вы что задумали?» Сэр Смит с мстительным выражением на лице вытащил мизерикордию и соскочил с коня. «Я христианин», — ответил он со злой усмешкой, — «а прекращать страдания по-христиански». Я остановил его жестом. «Боюсь, сэр Смит, на это Господь не даст благословения». Брат Катфаэль спросил с укором: «А на убийство 20 знатнейших христианских рыцарей он благословил?» Я ответил дипломатично: «Брат Катфаэль, в тот момент, когда они гнали нас, как стадо волков беззащитных овец Христовых, они не были христианами. Еще меньше были ими, когда лезли на эту скалу, оскверняя уста хулой на Господа нашего. Потому Господь и подвигнул меня их наказать. Сам Господь ведь даже Содом и Гоморру сжег к такой матери. Но вот теперь мы со всем христианским смирением должны простить их и ехать дальше». Сэр Смит стоял в нерешительности с мизерикордией в руке. Потом ухмыльнулся и сунул ее в ножны. «Вы правы, сэр Ричард. Пусть помучаются перед смертью. А если кто выживет, останется уродом на всю жизнь. Будет живым напоминанием простому народу, что Господь, как вы верно по паладинье сказали, долго терпит, но больно бьет. Но какой ваш приз, сэр Ричард?» Только теперь я увидел, что все смотрят на меня еще и как на обладателя 20 великолепнейших коней, на которых ездили сыновья короля и знатнейшие люди королевства, а также дивных доспехов, совершенство которых просто трудно представить в наших северных краях. Я милостиво улыбнулся, ибо быть храбрым — обязанность рыцаря, а быть щедрым — обязанность сюзерена. Сюзерен просто обязан раздаривать часть добычи, неважно, где она захвачена, на поле брани или на турнире, чтобы заслужить любовь и преданность своих вассалов. Я, правда, сюзерен только для Смита, для остальных я нечто липовое, но в данном случае я герой, а герои ну просто обязаны так это презрительно отковырнуть пальчиком добычу в сторону. Когда, к примеру, известный ныне судья турниров Уильям Маршалл появился на первом своем турнире в Турине, он захватил много пленников и коней, все путем. Но когда прибыл на турнир в Тулон, уже овеянный славой героя, пришлось зажать жадность в кулак, вежливо всем улыбаться, раскланиваться, а на турнире отказываться брать в плен. Более того, он тут же возвращал и мечи, и коней, что тут же подхватили и растиражировали в песнях и балладах менестрели. «Дорогие друзья», — сказал я громко, — «это тактическое отступление сплотило нас и даже в чем-то сроднило. Потому я и обращаюсь так, словно вы мне все родные. Дорогие друзья, наши кони выполнили свой долг. А теперь давайте дадим им почетный отдых. Все это вот, что на этом поле, ваше. Как кони, так и доспехи. Кстати, о птичках. Оружие тоже. И то, что в седельных сумках, разбирайте. А утром поедем дальше». Последние слова я произнес, взглянув на небо, где солнце уже опускается за горизонт. По земле побежали длинные тени, земля стала тревожно красной, словно кровью я забрызгал ее от края и до края.